На другой день Ленорман пошел к Морепа. Он говорил о политике, о войне, о делах, рассказал о репетициях Фигаро. «Просто поразительно, какое волнующее впечатление производит эта комедия со сцены», — заметил Ленорман. «Когда бостонские мятежники грабили корабли с чаем и навязывали нам войну с Англией, ими, надо полагать, двигали чувства, подобные тем, которые вызывают нас Фигаро». Морепа что-то мямлил. «Я знаю», — заметил, наконец, министр, — «как сильно действует театр на людей с живым воображением. Но допустить, что эта прелестная комедия может побудить Сиреневую лигу разграбить чайные магазины, нет, милый мой, в это я просто не могу поверить. Наш Пьер пользуется любыми средствами, чтобы произвести впечатление на публику. Он не прочь подбавить немного политически острых намеков, почему бы и нет. Если присыщенным господам из Сиреневой лиги хочется пощекотать себе нервы, что ж, пусть их себе на здоровье». «Будь сейчас мирное время», — возразил Ленорман, — «я бы согласился с вами. Но теперь, после заключения пакта, в разгар войны за Америку, эти сцены действуют как призыв к революции. Поверьте мне, ваше превосходительство». «Нет», — приветливо улыбаясь, сказал Морепа, — «не поверю, мой дорогой. Доктор Франклин и Фигаро цирюльник. Связь слишком причудливая». «А между тем они действуют заодно», — продолжал настаивать Ленорман. «История впрягла их в одну упряжку. Они действуют вместе, как рука и рукавица». И так как Морепа продолжал вежливо, но недоверчиво улыбаться, Ленорман объяснил. «Король опасается, что союз может способствовать распространению у нас крамольных западных идей. Вы сами говорили мне об этом, ваша светлость. Если такая комедия, как «Фигаро», будет иметь успех, король увидит в этом подтверждение правильности своих опасений. Я уверен, ваша светлость, что и вы придете к тому же убеждению, побывав на репетициях». Морепа, улыбаясь, взглянул ему в глаза. «В своих мемуарах я выведу вас как человека невероятно осторожного», — заметил он. Но как только Шарло удалился, улыбка сошла с его лица. Слова Ленормана, хотя он и не хотел себе в этом признаться, встревожили Морета. Его знобило, несмотря на бесчисленные платки и шали, в которые он был укутан. Крикливая проповедь всегда вульгарна, всему свое место. В тиши его поместья в Поншартрен мужество было уместно. Здесь, в Версале, приличествует мудрая осторожность. Ради этой осторожности он пожертвовал своим другом Тюрго и своим другом Сен-Жерменом. В сравнении с такими жертвами, какое имеет значение, если он немножко повременит с приятной обязанностью добиться постановки комедии? Но, с другой стороны, он не был реакционером и не хотел, чтобы его считали таковым. И, кроме того, непорядочно препятствовать постановке, которую он сам поощрял, не говоря уже о том огорчении, которое он причинит своей графине. Старый дипломат искал выхода и нашел. Когда он в следующий раз явился с докладом к Луи, из его портфеля выскользнул пригласительный билет на спектакль в меню «Плезир». Близорукий Луи рассеянно поднял билет, поиграл им машинально, бросил взгляд на пеструю картинку и, насторожившись, поднес билет к глазам. «Ну вот и я, черт побери», — сообщил ему Фигаро. Луи помрачнел. «Это что такое?» — спросил он Морепа. «Насколько я понимаю, с невинным видом», — сказал министр. «Это приглашение на празднество по поводу дня рождения принца Карла». У Луи чуть не сорвалось с языка резкое слово, но он сдержался и только спросил: «Могу я взять это приглашение?» «Красивая карточка», — сказал Морепа, очень довольный собой. Он исполнил свой долг как по отношению к прогрессу, так и по отношению к своему молодому монарху. Оставшись один, Луи долго рассматривал пригласительный билет. «Артисты театра Франсе, графиня Полиньяк, по случаю празднования дня рождения его королевского высочества принца Карла в отеле «Меню Плезир». Ну вот и я, черт побери.